Глава 30. Да уж, говорю через 15 секунд, чтобы хоть что-нибудь сказать. Потому что Кеша молчит и бездумно таращится в сторону Китая. Выглядит все, по крайней мере, именно так. «Что тебя гнетет?» — спрашиваю еще через какое-то время. Потому что Кеша явно депрессирует и чем-то терзается. Не знаю, как поступить. По идее, ситуация неправильная. Но лично на своем месте не знаю, как и что исправить. Тут тот случай, когда проблемы не только и не столько в личностях, сколько в процедурах и в процессах. По идее, инструменты сдерживания в конструкции должны быть. Но я вот сейчас ставлю себя на твое место, вернее, представляю, что мы родственники. Кеша, наконец, увлекается моделированием ситуации и переключается с печали на генерацию. Ну или как сейчас. Вот я и хочу как-то вмешаться, но понятия не имею как. Если бы не ты, я пошел договариваться. Просто искал бы общих знакомых, чтоб с тем сектором были в нормальных отношениях. И как-то бы договаривался уже через них. А что, вот так самому прийти не вариант? Я не знал, что у них в конторе не все так просто. И попытаться обсудить. Напрямую прийти равно взвинтить цену вопроса втрое. Плюс выступить с позиции просящего, — хмуро отвечает Кеша. У нас достаточно серьезные терки внутри. Там ребята местами беспределят. Они молодые и в силу недостатка опыта не понимают. Земля круглая. И их очередь обращаться к другим тоже наступит. Но именно сейчас они искренне считают, что... Кеша не договаривает, в сердцах взмахивая рукой. Плюс там такие дела крутятся. Кеша снова что-то прикидывает, потом добавляет. Криминал там. Серьезный. Понятно, что кроме них самих никто ничего не знает, но я не первый день живу. Вокруг себя смотреть и видеть умею. И выводы делать тоже. Вот то, что на тебя с ножом кинулись, это очень типично. Для сегодняшней нездоровой ситуации в том подразделении. «Вещи, конечно, страшные, но погоди, не впадаем в эмоции. Ты сейчас чуть не конструктивен, давай иначе». «Как?» — тяжело вздыхает Кеша. «Вообще-то, лично мне ситуация более чем ясна и прозрачна. Спасибо за информацию. Начинаю излагать то, зачем сюда ехал я. Кеша — нормальный мужик, но его слабость в том, что он не ощущает себя вне системы. За свои четверть века службы он настолько свыкся с определенными шаблонами и схемами мышления, что иными категориями мыслить просто не способен. В отличие от меня. Но я сейчас не готов выступать с позиции ментора, поскольку тут я в такой ситуации тоже первый раз, и то, что знаю в теории, нужно хотя бы раз реализовать на практике. Тогда моя альтернативная точка зрения станет чем-то обоснованным в качестве ориентира, а не пустыми эмоциональными заявлениями 16-летнего пацана. «Да ну!» — удивление Кеши можно зачерпывать ложкой. «Ну да». Киваю, глядя в окно этажа, где на фоне светящегося прямоугольника явственно виден только что появившийся силуэт женщины. Без какой-либо одежды. «Слушай, а ничего, что она так?» Киваю на окно. «Кто? Где?» — вскидывается Кеша, затем прослеживает за моим взглядом и разочарованно сплевывает в сторону. «Да это не Яна. У Яны сиськи больше. Кеша с запозданием спохватывается, что по инерции сказал лишнее. «Это с завода одна. К нам периодически заходит. Они одежду с доставки, видимо, получили. Вон, примеряют. Дружим». «Теперь я понимаю, за что тебя твой коллега ненавидит». Смеюсь. «Я-то думал, что он просто желчный молодой человек. А у него, оказывается, есть четкий предмет и повод для зависти». «Зависть — это да. Это ого-го», — не впопад соглашается Кеша, снова разворачиваясь взглядом в сторону гор. «С завистью у него явно в порядке. На троих человек хватает. А что, это даже вот так со стороны видно? Постороннему?» «Мне лично более чем. Насчет других не знаю». «Да и другим тоже», — бормочет Кеша. «Что есть, то есть». «Что ты хотел сказать? Ты говоришь, у тебя есть свой план?» «Не план», — качаю головой, внося поправку. «Алгоритм. План — производная алгоритма». «Ты как будто у нашего вула мыслительный процесс заканчивал», — веселиться от безнадёги Кеша. «Те же категории, в той же ситуации». «Значит, ваш Вул не глупый и достойный человек, если в такой серьезной организации допущен преподавать аналитические приемы», — улыбаюсь. «Да он из юракадемии, он их там преподает», — отмахивается Кеша. «У нас постольку-поскольку. Семинарного типа занятия». «Давай уже, заруливай, а! Какие у тебя алгоритмы? Не томи!» «Ты не обидишься, если я тебя введу в курс только в части, тебя касающейся?» Смотрю на горы, параллельно Кешиному взгляду, но его эмоции из виду не выпускаю. Потому что мне очень сильно кажется, что из нас двоих поддержка больше нужна ему, чем мне. Как ни парадоксально. Он почему-то эту свою систему воспринимает как неотъемлемую часть себя самого. В результате не по-детски страдает от конфликта интересов, чего в моем случае нет и близко. «Без вопросов», — резко успокоившись, шмыгает носом Кеша. «У меня нет проблем с битвой за лидерство. Если ты в данной ситуации знаешь, что делать, в отличие от меня, вещай, снимай грех с души». «Ты о чем?» Друг обращается за помощью, монотонно начинает загибать пальцы Кеша. Друг при этом молодой пацан, замес более чем серьезный. «Моя контора в инициаторах на 99%. Ситуация такая, что лично я не могу родить однозначно верное и точное решение, чтобы быть уверенным на все 100, что свои выйдут без потерь. Хорошо, что у нас нет проблем с приоритетностью. Я знаю, что делать, но только в виде алгоритма. Значениями наполнить нужно с твоей помощью. У меня нет информации. Сейчас буду задавать вопросы, а ты отвечать». «Переведенные из армии. Подробнее о них узнать может теоретически и твой тесть, на случай, если тебе придется отвечать на вопросы, откуда ты о них в курсе». «Что мы вообще о них знаем?» «Что они абсолютно новые подразделения. Мы, кстати, друг другу представлены, но смежно. Физически они где находятся?» «Новая дислокация на базе армии. В одной ВЧ выделили сектор, снесли внешний забор. А они, по документам прикрытия, типа арендаторы. Формально, получается, именно сейчас они вообще частники, и забор им только через месяц поставят. Но уже свой, со всем фаршем». В этом месте Кеша многозначительно опускает веки. «Откуда знаешь?» — врезаюсь. «Мне сейчас и эти детали важны. Если можешь, ответь». «Так финчасть», — пожимает плечами Кеша. «Общаюсь с финчастью давно и плотно, служу четверть века. Из-за завода...» Кеша кивает на занятые китайцами корпуса. «Я с финансами больше, чем с командованием, последние несколько недель общаюсь. Тот случай, когда с женщинами бальзаковского возраста сформировались вполне себе душевные отношения. А у нас все секретности друг о друге в основном через бухгалтерию и узнаются. Ну, в таком плане. Еще правда совпало. Другу звонил когда. Он оказался в армии в том отряде, откуда к ним армейцев переводили». «Ну, а те засекречены и вроде как на двух стульях, но особый отдел в курсе». «Кеша, спасибо. Искренне говорю через какое-то время, подводя итоги. Лично мне ты очень помог. Деликатно не спрашиваю, что тебя сподвигло на такую откровенность. Не удерживаюсь и улыбаюсь». «И не спрашивай», — сварливо отвечает Кеша. «Кстати, если у тебя кто-то в местной областной управе есть, можешь тоже поспрашать. Вот на темы текущей дислокации, режимов и так далее. Вот такие подразделения, если что, частично в курсе, так как обеспечивают, хоть и без деталей». Кеша помечает кое-что на экране смартфона и убеждается, что я прочел. «У меня с ними отношения и ранее были-то не очень, а уж после того штурма. Я помню, к тебе замнач тогда в соавторы просился. Вспоминаю смешной эпизод, которому был свидетелем, а ты его в долю не взял». «Ну, уныло кивает Кеша, так что извиняй за пассивность. Кеша, ты мне очень помог, и давай сейчас все же кое-что проговорим». «Что ты тут проговаривать собрался?» — начинает беспокоиться и ерзать Кеша. «Ты это, давай без чеховских вступлений». «Ничего военного, спешу успокоить. Ты сейчас депрессируешь, испытываешь чувство вины. Я об этом». «Испытываю», — уныло соглашается Кеша. «Куда без него? Это от того, что потенциала на генерацию решений в этой ситуации не чувствуешь, так?» «Видимо, да. Гордиев узел взаимоисключающих императивов». Кеша упирает указательный палец себе в висок. «Тут. У меня Наоборот. Я очень хорошо знаю, что надо делать в этой ситуации. Смотрю на Кешу и понимаю, что стоит добавить деталей. Ну, представь, мы с тобой топаем по заминированному. Я очень хорошо ориентируюсь в типах устройств, а ты старшеклассник, который ни хрена не умеет и не знает, но, в отличие от меня, видел, что и куда ставили. Это типа я поставщик карты поля? Оживляется Кеша, начиная с места веселиться. В единый общий процесс. А ты такой весь из себя опытный сапер с подготовкой по всем видам устройств. Можно и так сказать, смеюсь вслед за Кешей. Знаешь, у нас с Леной друг есть. Юрой звать. Не слышал. Кеша со сдержанным интересом смотрит уже на меня, а не на горы. Сейчас свой ювелирный завод, а раньше сидел на стыке эпох. Вот он говорит, в конфликтах с вашими структурами и внутри структур побеждает не тот, кто умнее или прошареннее, а тот, кто до конца готов идти и не думает много. Решительность, конечно, плюс, сомневается вслух Кеша, но я бы не был столь категоричен. Знаешь, мы с тобой сейчас точно в такой же ситуации, как тогда на площади, в ресторане. Только вирус чуть другой. Вот лично я очень хорошо знаю, что делать. Как и тогда. Не парься. Хлопаю его ладонью по плечу, начиная подниматься. Правда, не грузись. Ты уже мне очень помог. Теперь, если что, просто будь на связи. 24/7. Дисциплинированно кивает Кеша. О, уже время. Вон та машина твоя. Спасибо разросшемуся сектору. В город и обратно регулярно кто-то ездит. И сейчас есть еще одна попутная машина, тоже китайская, и за те же символические $20. WhatsApp-чат. А.С. Привет. Есть вопрос. Очень деликатный. Кузнец. О, привет. Насколько деликатный? А.С. Кто меня к тебе адресовал, сказал так тебе передать. СС/ГВ. Кузнец. Удивленный смайлик. Оба-на! Ну тогда голосовым вызовом в телеге. Есть у тебя? А.С. Сейчас установлю. Мы уже отъехали от Харгоса, и связь потому нормальная. Устанавливаю указанную Кузнецовым программу и задаю интересующий меня вопрос. Игорь, у нас есть возможность что-то выяснить от такой вот компании? Далее отправляю несколько слов текстом. 3 минуты, бормочет Кузнецов и отключается. Чтоб перезвонить уже через 1.5. Да, есть они в общем реестре юрлиц. Но в налогоплательщиках не значится. В смысле, по нашим реестрам в госдоходах не проходят. И это, ты не лезь вглубь. Кузнецов выдерживает многозначительную паузу. Это явно наши, судя по некоторым деталям, с моего прошлого места работы, но из новых. Не лезь туда. Можешь сказать... Физически они точно на этом адресе. Отправляю следующее текстовое сообщение. 99%, твердо отвечает Кузнецов. О самой кухне не будем, но именно они, именно сейчас, фигурируя только в одном реестре из 4, могут быть только на одном адресе. Могу спросить, почему ты так уверен? Дислокация, финансирование, формат финансовой отчетности, роняет 3 слова Кузнецов. Второй объект у них возможен только в том случае, если они лично из собственных денег скинулись и что-то еще арендовали, уже за собственные. Да, это вряд ли. Припоминаю кое-какие детали в исполнении Кеши. О чем и речь? Это все? Да, спасибо, помог. Не за что.